грязным трусом. Пытаюсь утешить себя тем, что, по крайней мере, снова обрел Элоди. Но это не успокаивает меня. Одной единственной мне не хватает, и без нее весь мир пустыня. Случилось так, что немножко позже, в то время как мы скрепляли перемирие чашкой чая, Элоди спросила меня тоном, которому она попыталась придать лукавый оттенок. «Что касается матери, я просто дразнила тебя. Это ведь неправда, не так ли?» Я шокированный насквозь фальшиво восклицаю. «Элоди, прошу тебя». Я осознаю, что горизонт внезапно сузился до размеров крошечной точки, что 2,5 миллиарда женщин слились в одном единственном экземпляре. Глухая тревога исподволь овладевает мной и окрашивает будущее в грязно-серый цвет. Драматическое и бурное примирение с Элоди не вернуло мне спокойствия. Скрытая неясная тревога, поселившаяся во мне после наших экспансивных объяснений, мало-помалу охватила меня полностью и с тех пор гнетет день и ночь. Я знаю, что-то в самой глубине моей души знает, что с Элоди больше не будет безоблачного счастья былых дней. Я увидел, насколько хрупки узы, которые привязывают ее ко мне. Она смогла сказать «кончено». Если даже это было хитростью ревнивой женщины, она смогла это сказать. Наметилась трещина, и она будет расширяться. Однажды это «кончено» станет окончательным. Она смогла это сказать, она снова это скажет. И мне страшно. Я втягиваю голову в плечи. Я уже пережил такое. Я не умер от этого, но от этого больше не умирает. Тристан в наше время отправился бы в одиночку в кругосветное путешествие на яхте при спонсорской поддержке горчицы Амора. А Изольда продала бы свой дневник журналу «Париматч». Я не умер от этого, но рана кровоточит. Вообще-то чуть сочится, не будем преувеличивать. Все равно больно. И от раны к ране, от боли к боли, я скоро буду одной сплошной раной, что не самое худшее. А самое худшее — это угрызение совести и горькие сожаления, из-за которых я просыпаюсь среди ночи с дикими воплями. Поэтому я избегаю ночей вдвоем. Случалось, что моя подруга сбегала в страхе. Если бы я был в более спокойном состоянии, я бы прислушался к инстинктивному чувству, которое мне шепчет, что Элоди не для меня. Пожертвовать Лизон, пожертвовать всеми женщинами ради одной, даже если обладание ими весьма мнимое. Значит, закрыть все врата мечты, значит, умереть. Да, но с другой стороны, больше не встречаться с Элоди. Больше не волноваться и не терять голову при одной только мысли, что увижу ее вновь. Я дрожу, как малое дитя, потерявшееся в толпе и убежденное, что мамочка покинула его навсегда. И потом слова Элоди о моих отношениях с Лизон, пусть даже продиктованные ревностью, имеют под собой основание. Я открываю очевидное. Мне приходят на ум те же благоразумные банальности, какими оперируют приличные родители, люди, которых жестокий опыт реальной жизни сделал боязливыми. Лизон отдается всей душой, совершенно сознательно, без оглядки, не желая даже слышать слово «завтра», но ведь Лизон гибнет.